изменить ничего невозможно. Второй вариант, который я сначала выбрал, прожить с ней ее человеческую жизнь. Не самый лучший выбор для нее – потратить жизнь на кого-то, кто даже не человек. Но мне это было бы легче всего принять. Знал бы заранее, что когда она умрет, я тоже найду способ умереть. 60 лет, 70 лет. Мне такой срок показался бы очень-очень коротким. Однако потом оказалось, что для Беллы слишком опасно жить на границе моего мира. Ей на голову свалилась каждая неприятность, которая только могла свалиться. А если не свалилась, так нависала над головой, ожидая своего часа. Я ужасно испугался, что нам и 60 лет не протянуть, если Белла будет рядом со мной, оставаясь при этом человеком. Тогда я выбрал вариант номер 3, который оказался самой большой ошибкой в моей достаточно долгой, как тебе известно, жизни. Я решил уйти из ее мира, надеясь вынудить Беллу принять вариант 1. Ничего не вышло, и мы оба чуть не погибли. Так что еще мне остается? Только вариант номер 4. Именно этого она сама хочет, по крайней мере, так ей кажется. Я пытался притормозить Беллу, дать ей время передумать, но она ужасно упрямая, тебе ли не знать. Мне очень повезет, если удастся отложить это еще на несколько месяцев. Белла панически боится постареть, а ее день рождения в сентябре. «Лично я предпочитаю вариант 1», — пробормотал Джейкоб. Эдвард промолчал. «Ты знаешь, как противно мне это признавать, но я вижу, что ты ее действительно любишь по-своему», — прошептал Джейкоб. «С этим спорить не приходится. В таком случае не рано ли отказываться от первого варианта? По-моему, есть неплохой шанс, что с ней все будет в порядке со временем. Если бы тогда, в марте, она не спрыгнула со скалы, если бы ты подождал еще 6 месяцев, тогда вполне могло оказаться, что она более-менее счастлива. Я ведь разработал целый план действий». «Возможно, так все и было бы», — хмыкнул Эдвард. «План был хорошо продуман». «Да уж», — вздохнул Джейкоб. «Но...» Он вдруг заторопился, глотая слова. «Дай мне год, Кро, Эдвард. Я уверен, что смогу сделать ее счастливой. Мне ли не знать, какая Белла упрямая, но она бы залечила свои раны. Ведь ей почти удалось прийти в себя. И она могла бы остаться человеком, быть рядом с Чарли и Рене, могла бы повзрослеть и завести детей, могла бы быть собой. Ты любишь ее достаточно сильно, чтобы увидеть все преимущества такого варианта. Белла думает, что ты весь из себя альтруист. Но так ли это? Способен ты хотя бы задуматься о том, что я подхожу ей больше?» «Я уже об этом подумал», — тихо ответил Эдвард. «В некоторых отношениях ты правда подходишь ей больше, чем обычный человек. За Беллой нужно присматривать, а ты достаточно силен, чтобы защитить ее от самой себя и от всего, что ей угрожает. Ты уже это доказал, и за это я у тебя в долгу на всю жизнь или до скончания веков, смотря что произойдет раньше». Я даже спросил у Элис, может ли она увидеть Беллу с тобой? Не может, конечно. Тебя Элис не видит вообще, а Белла на данный момент точно знает, чего хочет. И я не настолько глуп, чтобы повторить ошибку. Я не стану вынуждать Беллу принять вариант номер 1. Пока она хочет быть со мной, я буду рядом. А если она захочет быть со мной, настаивал Джейкоб, «Ладно, признаю, это маловероятно, но все же. Тогда я ее отпущу». «Вот так просто?» «Да, в том смысле, что не покажу ей, как мне тяжело. но я не спущу с тебя глаз».